Глава 7. Кейн! В мой кабинет ворвалась пышущая недовольством Кристина. Знаешь, свалить на меня организацию школы, а потом срочно вызывать, что с ней? Ничего страшного, милая, процедил сквозь зубы я, глядя на лежащую на диване и укрытую легким одеялом Пиату. Но ей требуется наша помощь. «Не похоже, что ничего страшного», — отрезала моя брюнетка, приседая рядом с лежащей без сознания Эйной и кладя ей руку на лоб. «Такое же было в Польше, да? И где все? Почему дома только ты с нашим ребенком в кабинете и с Пиатой на софе?» «Эйю я», — строго произнесла Дайхард-младшая из кроватки. «Объясняю по порядку», — кивнул я, признавая претензии жены. «Все началось в Польше. Там она выполняла для нас разведку и... обожгла себе каналы концентрированной маной из выданных Азовым старшим накопителей. Мы ее вылечили, помнишь? Ты обнаружила нас в одной постели. Вот. А оказывается, что...» «Не вылечили», — процедила княгиня. «Нет. Просто наш друг. И эта негодяйка», — ткнул я пальцем в белокурую кроху, — «не сочли нужным проверить ее здоровье на Ларинине у врача. В итоге мы имеем, что имеем. Энергетика Пиаты этой ночью пережила серьезный спазм и готовится к эволюции. Она станет высшей, Эйной, с нашей с тобой помощью». Константин мог утащить Пиату на Ларинин, мог попросить семью о помощи, которая была бы предоставлена в обязательном порядке. Но тогда Пиата, как и любая другая высшая Эйна, должна была бы перейти в подчинение матери Кости. Чего ни он, ни сама девушка не желали всеми жабрами души. Так-то им деваться было бы некуда. Требовался очень большой объем однообразной маны, которую должны были вливать несколько азовых. Но мы с Кристиной их вполне могли заменить. «А слуги на рынке», — закончил я рассказ, — «запасаются пищей, ее понадобится довольно много». «Я забираю у тебя Маохана на время», — проворчала успокаивающаяся супруга. «Прислугу пока придется нанять. Займусь этим, пока мы готовимся, но с Константином я хочу серьезно поговорить. Кстати, где он?» «На Ларинине. Узнает исподволь тонкости процесса». «Хорошо». Кристина встала, доставая разговорник, а потом прищурилась задумчиво. «Вы вчера с ним что-то про море голых женщин говорили. Это случайно не связано с суматохой на Павловских складах?» «Ну, немного», — замялся я. «Чуть-чуть». «Кейн». «Как может быть связана совершенно безвредная иллюзия бегущей голой женщины и заклинание 7-го уровня цепи?» «Очень просто. Когда какому-то волшебнику нужно надежно обезопасить кусок местности от обычных смертных, желательно на несколько дней, а если среди простых смертных появятся непростые с их резонансами, то что делать?» «Правильно! Создать заклинание отвлечения тумана, отращивающие новые ядра после уничтожения тех, что есть в наличии. В итоге получается большая площадь, забитая бегающими женскими призраками, и она смещается при попытках ее зарезонировать». Последнего Константин не знал, становясь автором огромного эротического шоу, которое шло до сих пор. Постепенно выдыхалось, но шло. Тоже, что ли, серьезно с ним поговорить? Хотя нет, не стоит. Кратер, заполненный застывшим шлаком, что обнаружили на месте здания, из которого я воровал свою же смолу, тоже не тянет на продуманный тактический ход. Что тут уж скажешь? Хорошо, когда у товарища в рукаве есть козырь, пусть и в виде поля голых баб. Когда ты сам, своими руками, устраиваешь переполох там, где не хотел его устроить. Ладно, хоть не пришлось уходить через порталы, Костю бы свои вытащили, а мне пришлось бы куковать на гармонии кучу времени, Огромный минус навыка открывать порталы в том, что ты из чужого мира можешь попасть на сердечник ровно в той же точке, откуда и ушел. Если у тебя нет родственника, способного отворить другую калитку, у меня пока не было. Сам процесс исцеления с первых минут показал мне разницу между тем, как тело Пиаты раньше принимало ману по чуть-чуть, и тем, что стоит за словом «возвышение». Опустошив за 2 часа зова до донышка, лежащая на кровати девушка размером с крупную куклу начала впитывать нашу с Кристиной ману, жадно и всю, что только мы подавали в ее горячую тушку. Наполнилась она, только вычерпав все, что у нас было, ограбив хозяина на то, что Константин уже успел восстановить, а затем еще наполовину резерва каждого гримуара, и начала слегка светиться. Все, пока все. Вымотанный Азов с трудом встал, шатаясь, но удерживая тело Эйны на руках. Теперь на Ларинин. Ждите через несколько часов. Спасибо. Мы упали спать там же, где были, не раздеваясь, а потом, вскочив на ноги при свете портала, через который вновь появился наш друг, явно взбодрившийся и снова тащащий на руках Эйну. По его хриплому короткому комментарию мы узнали, что фаршированная нашей маной Пиата дозрела в родном климате и теперь почти готова. Надо только долить в нее то, что она уже потратила, да на что мир ограбил. Так что наша маленькая блондиночка сожрала еще по 1/3 резерва у каждого, после чего была торжественно отнесена в специально выделенную ей комнату. На этом моменте Константин, клятвенно уверив нас, что теперь все будет в полном порядке, пока на передвижном столике рядом с Пиатой будет еда и питье, удрал к себе, отговорившись чрезвычайно важными делами, связанными с понаехавшими братьями и какими-то девками. Задумчиво промычал я через несколько минут, глядя, как жена расправляет постель на свободной от маленькой Эйны стороне кровати, а затем вкатывает в комнату еще и коляску с дочерью. «Бумаги принесешь сам, прислуга придет завтра», — кивнула она самой себе. «Все, не отлучайся от нее». Азов сказал, что она будет просто есть, пить и спать. Прямо как Алиса. Не перепутай, кому из них давать молоко. Я ушла заниматься тем, что ты обрушил на мою голову. Спать буду там же приблизительно неделю. Знаешь, как тяжело найти наемных преподавателей? Вот так меня и бросили одного в огромном доме. Ладно, нас бросили. Через полчаса Пиата проснулась и с голодным полурыком, полуписком впилась зубами в подушку, трясясь и дергаясь. Было несложно переключить ее внимание на буженину с пшеничной лепешкой, нарезанные небольшими кусочками, потом на студень, потом на картофель с маслом. Эйна лопала, урча и разбрасывая крошки. Наконец, выдув полчашки воды, она осоловела, огляделась, а затем рухнула назад на подушку. Правда, звуковое наполнение комнаты слегка изменилось. Я тихо работал, перебирая бумаги, Пиата вовсю бурчала с животом, потела и постановала, что вызывало заинтересованные комментарии Алисы. Вставать часто дочь еще не могла в силу возраста, так что пришлось отвлечься и, достав ее из кроватки, продемонстрировать источник звуков. Смерив его взглядом, княжна пожелала вернуться назад, но на бурчание живота Эйны по-прежнему исправно отвечала звуками собственного изготовления. «Хочу сдохнуть!» Через полчаса простонала Эйна, сползая с кровати и устремляясь на четвереньках в сторону туалета. Поборов сильное искушение пройти следом и посмотреть, как мини-женщины пользуются нормального размера унитазами, я стал свидетелем возвращения Пиаты на двух ногах, а затем, оказав помощь в подъеме на кровать и зрителям очередного сеанса пожирания припасов. Через пару часов на кровать Эйна уже забиралась сама, а ее ночнушка стала гораздо короче по сравнению с увеличивающимся телом. Выставив новые запасы еды растущему организму, я заодно покормил и дочь. Кажется, процесс четко совпадает с тем, что говорил Константин. Следить, чтобы была еда и питье. Да и только. Уволят из князей, сможешь подрабатывать сиделкой. Соизволил поделиться ценной рекомендацией лорд Эмберхард. А есть предпосылки, что уволят? С сомнением подумал я в ответ. Если ты будешь убивать императрицу так же, как и воровать кавар, уел. Дверной звонок, еле-еле услышанный мной из комнаты на втором этаже, был неожиданностью. Фелиция, присмотри за ними. Да, появившаяся в комнате девушка, ранее занимавшаяся чем-то своим, тут же подошла к кроватке с Алисой. Заткнув за брюки Хаван и взяв револьвер, я быстренько спустился к двери, по которой кто-то мелко и нетерпеливо барабанил. За дверью обнаружился худощавый голенастый подросток в летней форме курьера одной из известных всему городу служб. Правда, в руках парня не было ни конверта, ни папки, ни ящика с посланием. Они были совершенно пусты, а вот в его глазах, которыми он на меня зыркнул из-под растрепавшихся волос, кое-что было знакомое. Адское пламя. «Амадей!» — выдохнул я, опуская щит и цепляя одержимого пальцем за воротник, чтобы затащить в дом. «Какая горячая встреча!» — прокряхтел демон в теле. «Очередного пацана!» — прищурился я, закрывая дверь. «Да что с тобой не так? Почему ты вечно вселяешься в молодых парней?» «А ты знаешь другой подвид человеческих, самоуверенных идиотов, способных быстро согласиться на одержимость?» Мой незваный гость демонстрировал все следы поспешного и недавнего вселения. Глаза парня мигали в разнобой, зрачки меняли размер, мимические мышцы и пальцы рук подергивались. К тому же они выносливы и вездесущи. «Меня радует твоя прагматичность». Сунув левую руку в карман домашних брюк, я шагнул к парню. «А теперь, будь добр, объясни, зачем явился?» «Узнать, как у тебя дела с тво...» Сложно продолжать говорить, когда тебя схватили за грудки и приподняли в воздух. «Амадей?» Почти ласково попросил я. «Прекрати врать и выкручиваться. Ты прибежал ко мне домой. Если я хоть что-то понимаю в демонах, то ты обязан знать, что я жду приглашения в Москву и снятия опалы. Приготовления идут полным ходом, ты знаешь, а значит, ты здесь совсем не за этим. Даю тебе второй шанс, последний. Отпусти!» Силы у демона в человеческом теле хватило бы выпотрошить слона, но применять ее против того, кто ему позарез нужен, Амадей остерегся. «Я все расскажу. Быстро, я очень занят», — поставил я одержимого назад, но отпускать из захвата не подумал. «Но...» «Да ты что, не видел, как мне мозги вышибли?» — возмутился демон, продолжая трепыхаться. «Ты представляешь?» «Нет, я не представляю. Не желаю представлять. Я понятия не имею, что ты делаешь в этом мире, Амадей. Не знаю, каковы твои цели. Это меня вполне устраивает». «Действительно, чего мог хотеть разгуливающий по сердечнику демон? Он не просто житель иного мира. Он житель дополнительного мира от мира другого измерения. Ни о чем подобном жители сердечника не знают. Нет у них ни ада, ни рая, ни других измерений, только прибившиеся полноценные миры. Что ему тут надо? Прицепиться к этому миру? Сомневаюсь, сильно сомневаюсь. Жители преисподней, как мне уже успела рассказать Алистер, далеко не Ака и Бата с их тараканами. Когда надо, они прогибаются до такой степени, что могут втиснуться в игольное ушко. Дайхард, не считай меня дураком, возился тощий одержимый в моей хватке. Ты тоже в этом мире не навсегда, так что давай заключим еще один союз. А видишь ли, я ищу. Что? Что ты делаешь? Что? Поздно, Амадей, процедил я, продолжая вжимать ранее извлеченный из кармана перстень с печатью в шею пацана. Я уже счел тебя дураком. Ты запечатал меня? Взвыл он, отшвыривая меня могучим рывком, но сразу же после этого падая на паркет в судорогах. Ты? Пожуй дерьма, урод! Проскрипел я, больно ударившись спиной о стену. Прибежал ко мне в новом теле. Ты навел на меня своих врагов, мразь. Специально, чтобы мне было некуда деваться. Как ты понял? Вылупился на меня лежащий подросток с горящим огнем глазами и дымящимся круглым следом на шее. Его пальцы вовсю скребли дерево пола. На чайник похож, закипевший. Пришла на ум нелепая мысль. Я тебе с самого начала говорил, не считать меня кретином, Амадей. Кое-как, поднявшись на ноги, я привалился гудящей спиной к обидевшей ранее меня стене. Ты думал, что я демонолог, старый, опытный, но обычный призыватель? А вот нет. Я рос в окружении демонов. Я работал на ад годами. Моя семья, адский ты высер, поколениями представляла один из ваших миров среди живых. Думаешь, почему ты валяешься, как сломанные куклы, и ничего не можешь? Это один из ваших ритуалов, а не из тех, что твои хитрозадые сородичи нашептывают смертным. И что? Моментально все осознавший демон, чьи черты лица содрогались в жутких мимических спазмах, умудрился сложить их кошмарную улыбку на секунду. Я тебе ничем не обязан, Дайхард, а ты не сможешь меня убить. Заточишь? Изгонишь? Давай. Это лишь на пару дней, а потом мы станем врагами. Ты стал мне врагом в тот момент, когда постучал в мою дверь, тварь, ухмыльнулся я. Мы просто дождемся того, кто идет по твоему следу. Ну давай. Через пару секунд напряженного молчания хохотнул Амадей. «Я полюбуюсь, как он оторвет тебе голову!» Спина болела. Ушиб был не тяжелый, но довольно обширный. Дух из меня засранец вышиб почти весь, но и самому ему было не сладко, заключенному в живом, но беспомощном теле. Правда, был один нюанс. Невозможно заточить полноценного демона в одержимом, используя всего лишь заранее подготовленную печатку с нанесенной на нее сложной пентаграммой. Надолго. На пару минут? Да. А потом его отпустят. Но мне большего и не требовалось. Лишь время отдышаться и прицелиться. Хотя, знаешь, Амадей, я передумал. Ты поцарапал мой паркет. Этого я простить не могу. Что? Что ты... Шар Ашара! Нормального демона невозможно убить. Можно изгнать, попутно лишая большей части энергии. Можно просто выпнуть обратно в ад, вынеся мозги его носителю. Можно заточить, подчинить, даже сделать своим личным внутренним чертиком, заключив контракт о одержимости. Убить? Нет. Это не Ака и Бата. Это потусторонние сущности, крепко завязанные на собственный мир. Но всегда можно попробовать это сделать, если у тебя есть инструмент, способный творить невозможное. Особенно, когда ты один дома с дочерью, а этот недоношенный черт приводит своих врагов к твоему порогу. Проще говоря, я был в ярости. Прозрачный шар, так напоминающий мыльный сфероид диаметром в метр, быстро преодолел небольшое расстояние от протянутой мной вперед книги до своей жертвы, а вот дальнейшее я предпочел не видеть, а драпать вверх по лестнице с неподобающей для князя скоростью. Совсем не зря, потому как на месте одержимого неторопливо рос кожистый пузырь, из которого могло появиться все, что угодно. Когда я забрался на второй этаж, в пузыре могла уже поместиться и лошадь. Выставив щит в сторону предполагаемого взрыва, я аккуратно выглянул из-за угла, убеждаясь, что пузырь рост прекратил и теперь лишь вяло покачивается, лишенный какой-либо опоры. Один в один бритое яйцо великана, надо же! Ну что, может бабахнуть по нему? Добежать до комнаты с девчонками и покидать их в портал я точно успею. А времени тратить? Он лопнул сразу весь. Пук! И нету. Эдакая демонстрация, мол, вот тебе. Ни дыма, ни газа, ни пламени, ни осколков, ни враждебных энергий. Только лошадь. Снежно-белая, с длинным витым рогом, торчащим из середины лба. Не жеребец, лошадь. Твою мать! «Фелиция, неси сюда девчонок!» — рявкнул я, пугая до усрачки эту самую лошадь, которая и без того оглядывалась по сторонам, да и себя оглядывала как-то недоверчиво, с явно выраженным шоком на морде. Даймон, тащащий всех троих, то есть княжну, Эйну и пожираемую той огромную жареную утку, появилась ровно в тот момент, когда белоснежная единороженная решила пошевелиться и... грохнулась на многострадальный паркет, распластываясь копытами по сторонам. Взвизгнули все, кроме утки и дайхардов, даже сама лошадь от боли. «Паркет отомстил!» – прохрипел я. «Фелиция, бегом к Азову я прикрою. Пиату и Алису на Ларинин!» «А что, сюда идет какая-то хрень?» – рыкнул я. «Шевели задницей!» «Як!» Алиса мазнула ручкой по уху жадно чавкающей Эйны, уже выросшей вдвое от своих прежних габаритов. Но призвать ее к порядку не вышло. Хорошо, что я догадался снять особняк напротив Азовского. Вот как жопой чуял, что понадобится. Вышло дорого, но спрятать дочь в абсолютно защищенном пространстве бесценно. На Гарамон же не отправишь. Даже если бы гоблины не были бы такими мудаками, то все равно у них там сейчас крайне небезопасно. Гнев мира – это не шутки. Проекция Даймона с двумя маленькими девчонками молодым олененком пересекла дорогу, а затем скрылась в главном входе в берлогу Константина. Быстро оглядев улицу и убедившись, что она пуста, я спешным шагом вернулся в зал. «Говорят, что хромую лошадь нужно пристрелить», – процедил я, наводя пистолет на голову, очень заволновавшийся, но совершенно беспомощный, единороженный, так и лежащий с копытами в разные стороны. «Отличный совет! А знаешь, что еще меня радует, Амадей? От тебя теперь не прет демонятиной, ты вылечился!» Глаза зверюги выкатились от ужаса, она даже попыталась что-то промычать, шлепая губами и вытянув шею, но... выстрел и три контрольных. Черт знает этих единорогов.